Глава 16. Между Зощенко и Кафкой. 1974 год. Отольются чешский дождь, пражская обида. Марина Цветаева. Пятница. Это какая-то странная, невиданная мною раньше очередь, двойная. Она начинается у дверей банка на Ленинградском проспекте в Москве и отходит от них двумя длинными рачьими усами, которые вытянуты далеко вдоль панели, сходятся и расходятся во враждебном недоумении. Каждый человек по 100, и, кажется, никто толком не знает, почему две. Говорят, что одна для командировочных, другая для тех, кто едет за границу по служебному заданию. Но разве командировочные не по служебному? Тайна. Пытаешься приглядеться, какая из очередей движется быстрее. Вскоре понимаешь, что они вообще не движутся. Ни та, ни другая. Потому что помещение банка внутри набито битком. И все же у закрытых дверей не утихает незаметная возня. Люди с напряженным сопением оттирают друг друга спинами, животами, давят коленом, локтем, бедром, что-то шипят сквозь стиснутые зубы, судорожно вцепляются в поручни, обливаются потом под сентябрьским солнцем. Прохожие сгибают диковинную очередь с опаской и любопытством. Уж очень необычно по составу. Почти одни мужчины. Вида важного, чиновного, из тех, которые сами любую очередь в своей приемной будут мариновать часами. А вот гляди-ка ты. И им зачем-то приходится выстаивать на такой жаре. Время от времени кто-нибудь притормозит на бегу, спросит. Что дают? Деньги, честно отвечаю я. Отходят, недоверчиво усмехаясь. Из иностранной комиссии позвонили еще весной. Поздравляем! Вы включены в состав делегации на конференцию писателей-антифашистов в Чехословакии. Поедете в сентябре, но анкеты нужно заполнить уже сейчас. В сентябре, протянул я. Знаете, в сентябре я никак не могу. У меня сдача сценария, чтение гранок, премьера спектакля, выступление перед читателями. Дальше были недоуменные расспросы. Как? Отказываетесь от такой удачи? Люди добиваются, а вы... Это же всего неделя. Я снова что-то врал. Да-да, занят ужасно, совсем зашиваюсь. В другой раз я бы с удовольствием, кому ж неохота в Европу. Но теперь так неудачно получилось. Но вы же подавали заявление на туристическую поездку в Англию. Так это еще когда будет? Может, через год, а скорее и вовсе не пустят. Ну хорошо. Зайдите заполнить анкеты для Англии, а я позвоню в Москву, скажу, что в Чехословакию вы не можете. Я очень надеялся, что никто не станет проверять мои отговорки и ловить на вранье. Сценарий был давно зарублен, гранки рассказа вычитаны и сданы несколько месяцев назад. Пьеса не продвинулась в кишечнике Министерства культуры ни на сантиметр, и покупка летних туфель для подросшей дочери надвигалась на утлый семейный бюджет, как айсберг. Но не мог же я так прямо сознаться, что даже теперь, в 1974-м, 6 лет спустя после оккупации, мне было бы стыдно встретить живого чеха лицом к лицу. Куда угодно, только не в Чехословакию. Обычные интеллигентские самоуговоры. Мы такие же подневольные, выбора нет. Нас еще в 1917-м оккупировали, больше не действовали. Выбор был, и 7 человек его сделали. Вышли с плакатами на Красную площадь. Отняли у нас, злодеи, уютную невиноватость. Нет, в Чехословакию дорога была заказана. Наберут антифашистов и без меня. Это дело теперь доходное. Желающих хватит. Однако слаб человек. Плюс уговоры друзей, плюс мечта увидеть Прагу, плюс напор теток из иностранной комиссии, Они просто взяли анкеты, заполненные мною для Англии, и оформили их для поездки в Чехословакию. И вот я жарю у дверей банка, где мне должны выдать положенную пачку крон. Обе очереди вдруг всколыхнулись, сдавились к приоткрывшимся дверям банка. Сжимая в поднятых над головой руках портфели пачку бумаг, оттуда вырывался помятый и взлохмаченный человек. Я узнал Булата Акуджаву. Мы жили однажды вместе в Комарово. Вы тоже в Чехословакию? Нет, в Польшу. Когда же вы заняли очередь? В 7 утра. В 7? У меня уже опыт. Пятница — самый страшный день. Должны получить и те, кто уезжает сегодня, и субботние, и воскресные. Но не волнуйтесь, дождетесь и вы. Банк через час закрывают. Это ничего, ничего. Похоже, что обе очереди тоже прониклись каким-то фаталистическим спокойствием. Люди расслабились, обмякли, начали негромко переговариваться. Передо мной стояли 2 сидеющих толстяка в пестрых распашонках. «Так вы из Киева?» — говорил один. «А я из Казани. Бывали, бывали мы у вас в Киеве. Декада татарской литературы и искусства. Как нас ваши там принимали, какие пиры закатывали. В одном совхозе быка зажарили к нашему приезду, в другом экспортного осетра не пожалели. И девки всюду такие ядреные, такие верткие, так глазами зиркают, так бередят. Уж мы дома неделю после этой декады в себя приходили». Киевский самодовольно хмыкал, оглаживал пальмы на животе. А потом, как положено, устроили украинскую декаду у нас, продолжал Казанский. Ну что мы могли? У нас союз писателей беднее, нет таких возможностей. И решили мы взять оригинальностью. Специально для этой цели позвали режиссера-еврея и все сделали, как он придумал. Вот представьте, приземляется самолет, спускается по трапу украинская делегация, и кто же ее встречает? Один-единственный татарский мальчик с одним-единственным цветком в руке. Вы, говорит, украинские писатели, мне поручено вас встретить. У гостей лица вытягиваются, не привыкли к таким встречам, переглядываются. Но делать нечего, бредут к дверям аэропорта, и тут... Он попятился из очереди, раскинул руки, задрал лоснящееся круглое лицо, зажмурился. Тут все двери аэропорта разом распахиваются, и выходим все мы с букетами, с корреспондентами, с кинокамерами и девки с бубнами, и на украинском языке кричим «Ласково просиво!» И как они все засияли, как зааплодировали, гости дорогие, говорим, все-все у нас готово, все расписано. Сначала в гостиницу, там вещи оставите, потом венок к памятнику Ленина, это у нас быстро совсем рядом на той же площади, что и ресторан, а потом, конечно, перекусить с дороги. Вой, в ресторане у нас сюрприз припасен был. Стоят на столе 2 бутылки столичной на всю толпу. Какие-то помидорки нарезанные, лучок, чуть-чуть колбаски. Наш председатель поднимает тост, начинает речь говорить. 10 минут, говорит. 15. Потом садится. Гости выпивают, но на лицах опять уныние, испуг. Ковыряют помидорные ломтики, за колбаску начинают бороться. И тут снова двери распахиваются, и официантки одна за другой, блюдо за блюдом, поросята, куры, карпы, пироги с грибами, пироги с рисом, и водка, и коньяки, и вино. И так все засияли, так бросились обниматься и чокаться, так растрогались, а двое даже прослезились. Нет, что ни говорите, много вреда от евреев, А совсем без них тоже нельзя, как ни кинь. В предыдущем 1973 году расщедрившаяся судьба вдруг начала подбрасывать нашей семье удачи одну за другой. Сначала, в апреле, благополучно появилась на свет дочка Наташа. Героическая Марина в свои 36 лет родила легко и быстро и даже решительно удрала с ребенком из роддома, несмотря на протесты осторожничающих врачей. День рождения, 12-е, совпал с днем космонавтики, и медсестры уговаривали всех рожениц назвать новорожденных, хоть мальчиков, хоть девочек, Юрочкой в честь Юрия Гагарина. Мы не поддались, и ахом и охом всех трех бабушек. Как? В деревню? С двухмесячной? Без врачей? Без поликлиники? Только купили портативный холодильник, чтобы хранить молоко, и судьба простила нашу дерзость. Ребенок за все лето не заболел ни разу. Другая удача. Наше заявление на увеличение жилплощади вдруг продвинулось в неведомых нам канцеляриях, и мы получили отдельную квартиру. Союз писателей имел свой жилой фонд и в случае смерти кого-то из своих членов мог проводить жилищную передвижку-перетасовку. Наша удача, стыдно сказать, выпала нам в результате смерти Веры Федоровны Пановой. Она к тому времени рассталась со своим мужем, Давидом Даром, взрослые дети жили отдельно, и ее опустевшую квартиру на Суворовском проспекте получил Юрий Рытхеу. Нам же достались его 4 комнаты в писательском доме номер 9 на канале Грибоедова. Бабушку мы взяли с собой, так что смогли сдать Союзу писателей 2 наши комнаты в коммунальной квартире. Администратор, ведавший жилплощадью, потом сказал нам, что это был очень правильный шаг. Сдали 50 квадратных метров, получили 60. Это выглядело нормально. Иначе городское управление могло бы не утвердить передвижку. К сожалению, окна смотрели во двор. Но стоило выйти на набережную, и ты оказывался как бы в центре архитектурного музея под названием Старый Петербург. Площадь искусств, храм на крови, дом Зингера, мраморный дворец. Колеса Наташиной коляски катились по аллеям Марсового поля, Михайловского и Летнего садов. До Рытхеу в этой квартире жил знаменитый литературовед Борис Эйхенбаум. Довлатов со смехом передал мне замечание своей матери, Норы Сергеевны. «Вот все говорили, что Ефимов порядочный человек, а он вдруг получил профессорскую квартиру. Как это понимать?» Третьей удачей я считал публикацию отрывка из практической метафизики в журнале «Грани». Акуджава оказался прав. Именно в момент формального закрытия банка, в 1:30, двери отперли, и обе очереди, давясь и толкаясь, ринулись внутрь. Там, в духоте и полумраке, финансовая мясорубка принялась дробить нас на алфавитные группы, перебрасывать от окошка к окошку, маркировать какими-то анкетами, ордерами, штемпелями, и через 3 часа, заполнив десяток бланков и форм, каждый посланец страны советов получил свою заветную тонкую пачку злотых, крон, лир, марок, тугриков, франков и йен. В Союз писателей я вернулся 5:00. Кабинеты уже закрывались, но я поймал секретаршу иностранного отдела. Не было смысла выяснять сейчас, каким образом в мое отсутствие, все лето провел в деревне, без моего ведома и согласия, она переоформила мои анкеты для поездки в Англию, мечты, мечты, на чехословацкий вариант. Кто-то приказал, она и переоформила. Важнее было выяснить, сколько дней мы пробудем в Праге. Но ваша конференция не в Праге. Тут вот написано «Банска-Бистрица». Это в Словакии. Вы что, хотите сказать, что в Праге мы вообще не побываем? Ну, разве что в аэропорту. Там будет пересадка на Братиславу. А после конференции? Не знаю, не знаю. Все будет зависеть от устроителей, от самих словаков. Включат они Прагу в программу поездок, тогда попадете. Заранее этого никто вам не скажет. Рушился главный аргумент, которым я, в конце концов, не без помощи друзей, убедил себя соглашаться на эту поездку. Карлов мост, собор святого Витта, церковь, где проповедовал Ян Гус, кладбище, где похоронен Кафка. Все это быстро погружалось в пучину расплывчатого чиновничьего «может быть». И адрес Лиды Душковой, в чем переводе мой первый роман был опубликован в Праге несколько лет назад, и телефон писателя Иржи Груши, с которым мы познакомились во время поездки в Югославию в 1966 году, и телефоны других знакомых, русских и чехов, превращались из живых человеческих нитей в сухие ненужные закорючки в записной книжке. Секретарша, увидев мою кислую мину, сказала: «Может быть, Полевой знает? Он обещал быть с минуты на минуту. А пока познакомьтесь с другими членами делегации». Один был из Риги. Я не расслышал латышскую фамилию и спросил, как его зовут. Он долго молчал, глядя мне в глаза стальным, немигающим взглядом. «Меня?» «Да, вас». Снова длинная пауза. «Зачем?» «Нам предстоит вместе провести неделю. Должны мы как-то называть друг друга». Задумчивое молчание потом. «Да». «Лучше назвать». «Вот я и говорю». Он посмотрел из-под лобья, давая понять, что разговор закончен, и я могу идти. Меня начало разбирать любопытство. «Вы хотите остаться инкогнито?» «Зачем?» «Да вот имя скрываете». «Я не скрываю. Имя есть в справочнике Союза писателей». «Слушайте, меня зовут Игорь, а вас?» Он смотрел брезгливо и недружелюбно. Я начал пятиться от него. «Гарри!» — неожиданно выкрикнул он. «Очень приятно», — закивал я. «Гарри! Легко запомнить. Меня мама в детстве Гариком называла, почти тезки». Второй был пухленький и длинноволосый, с поэтически откинутой назад головкой, из Киева. Звали Роман. Лукьяненко, Лукиненко. «Вы давно в Москве?» — спросил он. «Приехал сегодня утром. А я уже 3 дня. Осмотрел почти все. Я вам очень советую осмотреть Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Кремль, выставку достижений народного хозяйства, стадион имени Ленина в Лужниках, музей революции, собор Василия Блаженного». «Простите, Роман, но я не первый раз в Москве. Я даже жил в ней в течение 2 последних лет. И вообще я здесь родился». «Ах так! А сейчас вы где живете?» «Сейчас я живу в Ленинграде». «Ну тогда вот что. В Ленинграде я очень рекомендую осмотреть Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей, крейсер «Аврору», музей-квартиру Пушкина, музей-квартиру Бродского, Павловск, Петергоф, Петропавловскую крепость». «Да, памятные места, исторические достопримечательности, монументы и статуи. Думали ли мы тогда, что доживем до снятия ленинских портретов, до разрушения памятника Дзержинскому, до установки барельефа Бродского на стене его дома на Литейном? Писательский дом на канале Грибоедова был украшен барельефом всеми забытого писателя Саянова, а барельефа Зощенко, который прожил в этом доме многие годы, не было. Только его сын, суетливый мужичонка, будто выскочивший из рассказов отца, постоянно шатался по двору с озабоченным видом. Я и до вселения в этот дом часто задумывался над творческой судьбой и характером Михаила Зощенко. Пастернак, Булгаков, Ахматова, Мандельштам были осколками русской культуры, разбитой революцией 1917 года, чуждыми накатившей советчине, неумело пытавшимися как-то ужиться с ней, но никогда не принявшими ее сердцем. Зощенко же, хотя и был моложе Булгакова всего на 4 года, старого мира не любил, а новый принял как свою естественную стихию. Его биограф, Вера фон Вирен пишет, что в 1917 году в Архангельске у него была возможность эмигрировать. Он не воспользовался ею, а вступил в Красную армию. При всей упоительной безжалостности его пера, в нем всегда жил человек, чувствовавший себя ответственным за творившееся вокруг принадлежащей эпохе. Он по-гоголевски верил в возможности и необходимости исправления нравов литературными средствами. Это очень ясно проявилось в 1946-м, во время анафемы, провозглашенной Ждановым. Хам имеет особое чутье на несломленного интеллигента. Главный признак, по которому Жданов соединил столь непохожих Зощенко и Ахматову в качестве объекта показательной казни. Но принципиальная разница проявилась в реакции жертв на обрушившиеся на них кары. Ахматова, уже многие годы воспринимавшая свою жизнь вне тюремных стен как некое чудо, как Божью милость, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград, приняла ждановские проклятия относительно спокойно. Когда несколько месяцев спустя на встрече с делегацией английских студентов она признала справедливость партийной критики, это было не просто попыткой спасти себя и сидящего в лагере сына. Позднее, объясняя свой поступок, она сказала Лидии Чуковской примерно следующее: «Когда он говорит, что моя поэзия чужда советской жизни, как я могу не согласиться?» Зощенко был не просто испуган, подавлен, разбит. Он был ошеломлен. Он никогда не ощущал себя против. Защищаясь, он искренне пытался доказывать, что ничего худого и антисоветского не имел в виду. Возражая против критики, он навлекал на себя еще больший гнев властей, но не мог остановиться. Когда-то он написал в «Голубой книге»: 500 афинских матросов и торговцев присудили к смерти Сократа за его неправильные философские воззрения. Почему же он так изумился, когда нечто подобное случилось с ним самим? В «Голубой книге», во вступлении к разделу «Коварство», рассказчик пытается на своем костюмированном языке объяснить, откуда взялись современные пороки. Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пес их знает, свирепые тираны, владетельные господа-герцоги, потомственные дворяне-бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой, чего хотели. Отрезали языки, сжигали на кострах, кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И от всех этих дел публика, наверное, нравственно ослабла. И характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приноравливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арабство, подхалимство, приспособленчество и так далее. Подобных сентенций рассыпано в тексте множество. Вообще, материалистический, так называемый научный взгляд на мир, включающий веру в полное торжество причинно-следственных отношений и торжество физического начала над духовным, весьма по душе не только зощенковскому персонажу, но и самому автору. Окончательно выяснилось, что всякая мистика, всякая идеалистика, разная неземная любовь и так далее и тому подобное, есть форменная брехня и ерундистика, и что в жизни действителен только настоящий материальный подход и ничего, к сожалению, больше. К рассуждениям о добре и зле оба, и Зощенко, и его маска, относятся пренебрежительно. Мы, конечно, не строим свою философию на морали. Мы, любезный читатель, не делим жизни дела на добро и зло. И не говорим «ах» или «ох», а мы нашу пресветлую жизнь делим более грубо, на хорошую и плохую. И мы имеем скромное мнение, что плохое произошло, пожалуй, даже не из-за денег, а из-за удивительной системы распределения денег, которые проходили не через те руки, через которые им надлежало проходить. То есть, изменим систему, и человек вернется к свойственному ему состоянию доброты и довольства жизнью. В другом месте, вслед за перечислением печальных свойств сегодняшней публики, даже дается краткая и решительная формулировка концепции Руссо о так называемом естественном человеке. Все эти и тому подобные явления чисто случайные, и они наносные на прекрасной в высшей степени порядочной натуре человека. Эксплуататоры и угнетатели осуждаются многократно и вполне искренне. На вершине жизни в полном блеске и сказочном великолепии болтались у них главным образом спекулянты и темные дельцы со своим коварством и хитростью. Кто больше спер, тот и царь. Кто больше выиграл или наспекулировал, тому полное почтение. Ну что это такое? Ясно, что коварства чересчур много. Старый мир с его мешочниками, купцами и спекулянтами в дальнейшем, без сомнения, рассыплется в прах и тар-тарары. Вера в светлое будущее выражается в оборотах уморительных, но невозможно отделаться от ощущения, что она автору дорога, даже когда в глубине души он не может разделить ее. Как и всякий моралист, Зощенко должен был выстроить для себя картину мира, такую картину, в которой его существование получало бы смысл и оправдание, и чтобы все зверства прошлого и настоящего в этой картине получали свое истолкование, и чтобы возникала надежда на победу над силами зла и ослабление человеческих страданий в будущем. С улицы Воровского въехала черная казенная «Волга», сделала круг по дворовому садику и остановилась около нашей скамейки. Из «Волги» вышел руководитель делегации, главный редактор журнала «Юность», лауреат всяческих премий, прославленный автор повести о настоящем человеке Борис Николаевич Полевой. Прошедшие 10 лет были нелегкими для него. Его били и справа, и слева, разносили на партсобраниях и в газетных рецензиях. Политуправление Советской армии запретило армейским библиотекам выписывать журналы «Юность» и «Новый мир». С другой стороны, те молодые, кого он опекал и печатал, платили черной неблагодарностью. Многие авторы «Юности», такая безответственность, подписали письма в защиту Синявского, Даниэля, Гинзбурга, Голландского, и ему пришлось закрыть для них страницы журнала. Вознесенный и пригретый им автор «Бабьего Яра» Анатолий Кузнецов сбежал на Запад, 1969 год. И надо было переплюнуть других в сочинении проклятий и анафем изменнику. Исключили из союза писателей Солженицына. Надо было участвовать и в этом. Он ожесточился, постарел. Правое веко у него совсем отказывалось подчиняться мышцам, не поднималось, так что он выглядел почти одноглазым. Или встряхивал головой, тогда веко подлетало, и он бросал на собеседника быстрый взгляд. «Ну вот, ребята, вы уже познакомились друг с другом», — говорил Полевой. «Это хорошо. Пятым у нас Гофман, но он уже там на месте. А мы летим в воскресенье». «Как? Не знаете Гофмана? Бывший летчик, герой. Теперь член Союза писателей. Самый подходящий для конференции антифашистов. Ну да сами увидите. Я вам хочу рассказать о поездке. Все будет хорошо». Волноваться не нужно, я там много раз бывал, принимают чехи хорошо. «Борька!» — донесся вдруг из машины пьяный крик. «Кончай трепаться, ехать надо!» «Не шуми, кай сын, успеем!» «Да-да, обстановка в стране нормализовалась. Подавляющее большинство населения осознало, что введение войск в 68-м было необходимостью. Опоздай мы на 2 дня...» Вошли бы западные немцы, НАТО. Война могла начаться. Так что теперь там спокойно. Таких штук, как 2 года назад с Гофманом, больше не происходит. Что случилось с Гофманом? Да ничего особенного. Он ехал куда-то выступать и был в офицерской форме, а шоссе шло рядом с железной дорогой. Так что машина на какое-то время оказалась рядом с идущим поездом. И вдруг переднее стекло вдребезги. То ли камень бросили, то ли выстрелили. но это все теперь позади. Красное лицо Кайсына Кулиева снова вывалилось из приоткрывшейся дверцы. «Борька, поехали! Банк, бля, закроют!» «Нам откроют. Отдыхай». «Да». «Так вот, я говорю, что отношение к нам теперь нормальное, особенно в Словакии. Словаки вообще замечательный народ. Чехи к ним привыкли относиться свысока, с таким пренебрежением. Считали, что те только на земле умеют работать, только с сельским хозяйством. А словаки за последние 10 лет такую промышленность развернули, ого-го! И сталелитейные заводы, и шахты, и деревообрабатывающие фабрики, и кожевенные. Да что говорить, словаков во всем мире знают. Они куда ни приедут, где ни поселятся, все у них на лад идет. Они ведь теперь по всему свету разбросаны. За границей сейчас больше словаков живет, чем в самой Словакии. Лишь на секунду он запнулся, вслушиваясь в вылетевшие у него слова. Но, видимо, не найдя ничего странного в том, что этот замечательный народ предпочитает жить вдали от замечательной социалистической родины, продолжил свои наставления. «Одно только вышло неудачно. Самолет у нас неудобный. Прилетает в Прагу слишком рано. Придется 6 часов ждать самолета на Братиславу. Поэтому я попросил Валю обменять билеты на более поздний рейс. Валя, пойди сюда, покажись ребятам. Подъезжайте завтра в 2 часа к кассам Аэрофлота. Валя, дай им адрес. И она вам вручит билеты на другой рейс. Тоже на воскресенье, но позже. Иду, Кайсын, иду, не волнуйся». Он уходит к машине, плюхается на сиденье рядом с изнемогающим от жары и перепоя Кулиевым, и «Волга» увозит их к каким-то особо привилегированным, секретно-потайным дверям банка с иностранной валютой, которые откроются только для них в любое время дня и ночи. Я смотрю ему вслед, смотрю на железные желваки рижского Гарри, на пухлые щечки киевского Романа. Мы полетим вместе в самолете. Будем вместе целую неделю на заседаниях, в гостинице, в ресторане, в автобусе. Они будут говорить, мне придется слушать. И еще потом к ним подключится героический освободитель в военном мундире Гофман. И за все это не будет даже Праги. Боже мой, зачем я здесь? Как я мог согласиться? Но поздно. Поздно.